Выход второй. Прежний и князь. Хозяин. Ах, князь, я очень рад. Прошу кабещенов. Снимите саблю и садитесь. У нас ужасный бой. Князь. О, я смотреть готов. Арбенин. А все играть с тех пор еще боитесь? Князь. Нет, с вами права, не боюсь. В сторону. По светским правилам я мужу угождаю, а за женою волочусь. Лишь выиграть бы там, а здесь пусть проиграю. Садится. Арбенин. Я нынче был у вас. Князь. Записку я читал и, видите, послушан. Арбенин. На пороге мне кто-то встретился в смущении и тревоге. Князь. И вы узнали? Арбенин, смеясь. Кажется, узнал. Князь, обольститель опасный. Все понял я, все отгадал. Князь в сторону. Он ничего не понял, это ясно. Отходит и кладет саблю. Арбенин. Я не хотел бы, чтоб жена моя вам приглянулась. Князь рассеянно. Почему же? Арбенин. Так... Добродетелью, которую ищут в муже любовники, не обладаю я. В сторону. Он не смущается ничем. О, я разрушу твой сладкий мир, глупец, и яду подолью. И если бы ты мог на карту бросить душу, то я против твоей поставил бы свою. Играют. Арбенин мечет. Казарин. Я ставлю 50 рублей. Князь. Я тоже. Арбенин. Я расскажу вам анекдот, который слышал я, как был моложем. Он нынче у меня из головы не идет. Вот, видите, один какой-то барин, женатый человек, твоя взяла, Казарин. Женатый человек, на верность положа своей жене, дремал в забвении сладком. Внимательно вы что-то слишком, князь, и проиграете с порядком. Муж добрый был любим, шел мирно день за днем, и к довершению благ беспечному супругу был дан приятель. Важную услугу ему он оказал когда-то, и притом нашел, казалось, честь и совесть в нем. И что ж, мне неизвестно, какой судьбой, но муж узнал, что благородный друг, должник уж слишком честный, жене его свои услуги предлагал. Князь, что ж сделал муж? Арбенин будто не слыхал вопроса. «Князь, вы игру забыли, вы гнете, не глядя?» Взглянув на него пристально. «А любопытно вам узнать, что сделал муж?» «Придрался к пустякам и дал пощечину. Вы как бы поступили, князь?» «Князь, я бы сделал то же, ну, а там...» «Стрелялись?» Арбенин. «Нет». Казарин. «Рубились?» Арбенин. «Нет-нет». Казарин. «Так помирились?» Арбенин, горько улыбаясь. «О, нет!» Князь. «Так что же сделал он?» Арбенин. «Остался отомщен, и обольстителя с пощечиной оставил». Князь смеется. «Да это вовсе против правил!» Арбенин. «В каком указе есть закон или правило на ненависть и месть?» Играют. Молчание. Арбенин. «Взяла, взяла». Вставая. «Постойте. Карту эту вы подменили». Князь. «Я? Послушайте». Арбенин. «Конец игре. Приличий тут уж нету. Вы, задыхаясь, шулер и подлец». Князь. «Я? Я?» Арбенин. «Подлец. Я вас здесь отмечу, чтоб каждый почитал обидой с вами встречу», — бросает ему карты в лицо. Князь так поражен, что не знает, что делать, понизив голос. «Теперь мы квиты». Казарин. «Что с тобой? хозяину. Он помешался в самом лучшем месте. Тот горячился уж, спустил бы 1200. Князь, опомнись, вскакивает. Сейчас за мной, за мной! Кровь, ваша кровь лишь смоет оскорбление. Арбенин. Стреляться с вами? Мне? Вы в заблуждении. Князь. Вы трус? Хочет броситься на него. Арбенин грозно. Пускай. Но подступать вам не советую. Не даже здесь остаться. Я трус. Да вам не испугать и труса. Князь. О, я вас заставлю драться. Я расскажу везде поступок ваш каков, что вы и не я, подлец. Арбенин. На это я готов. Князь, подходя ближе, я расскажу, что с вашей женою. О, берегитесь, вспомните браслет. Арбенин. За это вы наказан уж мною. Князь. О, бешенство! Да где я? Целый свет против меня. Я вас убью. Арбенин. И в этом вы властны. Даже я вас подарю советом скорее меня убить, а то, пожалуй, в вас остынет храбрость через час. Князь. О, где ты, честь моя? Отдайте это слово, отдайте мне его, и я у ваших ног. Да в вас нет ничего святого. Вы человек или демон? Арбенин. Я игрок. Князь, упадая и закрывая лицо. Честь, честь моя. Арбенин. Да, честь не возвратится. Преграда рушена между добром и злом, и от тебя весь свет с презрением отвратится. Отныне ты пойдешь отверженца путем, кровавых слез познаешь сладость, и счастье ближних будет в тягость твоей душе, и мыслить об одном ты будешь день и ночь. И постепенно чувства любви прекрасного погаснут и умрут, и счастье не отдаст тебе ничье искусство. Все шумные друзья, как листья, отпадут от сгнившей ветви. И краснея, закрыв лицо, в толпе ты будешь проходить, и будет больше стыд тебя томить, чем преступление злодея. Теперь прощай, уходя, желаю долго жить. Уходит. Конец второго действия.